Глава 5. Влад. «Ася?» — слышу, как хлопнула входная дверь, и выхожу из спальни, встречая на пороге свое любимое чадо. В рваных джинсах, красной футболке и не менее разляпистой джинсовой куртке. «Никитос, твою бабушку в таком виде в школу!» «Как прошел поход в школу? Где Никита?» «Отвратительно!» — бурчит дочурка, показательно откидывая кеды и топая в спальню. «Никита поехал по делам и не захотел меня взять с собой». «Ася!» — вздыхаю и иду следом. «И вообще, почему я должна учиться в этой школе?» — машет руками принцесса. «Там учительница, неуклюжая жаба Варвара!» — шипит ребенок, заваливаясь на кровать прямо в одежде. «И колючка, как в тюрьме! И еще там ужасный класс, и я туда не пойду!» — складывает руки на груди, уставившись в потолок. Прохожу в спальню дочурки, которая является просто воплощением хаоса, и присаживаюсь на большую кровать, щелкая дующееся чудо по носу. «Прекращай. Я уверен, что не все там так плохо, одуванчик». «Я туда не пойду, папа!» — морщит носик малышка. «Я хочу в свою школу». «Однако, когда твоя школа была, ты туда не особо торопилась». «А теперь хочу туда». «Нет, Ася. Все, хватит!» — отрезаю все дальнейшие споры. «Я прошу тебя, попробуй подружиться с детьми. Малыш, я знаю, что это непросто и что нас с матерью постоянно нет рядом, но мы работаем и стараемся, чтобы у тебя все было. Постарайся быть хорошей девочкой в ответ, одуванчик». Щекочу свою упрямицу, которая сначала старательно сдерживает смех, но в итоге начинает звонко хохотать. «Пообещай мне, что в этот раз будешь вести себя хорошо». «Ладно, но ты пообещай, что мы вместе куда-нибудь съездим, пап», — садится на кровати малышка. «Ты постоянно на работе», — дует губы Аська. «Я обещаю, что как только у меня появится пара выходных, они все твои, по рукам». «По рукам», — улыбается дочурка и дает 5, скрепляя наш уговор. «Сегодня выпадет редкий день, когда мне абсолютно никуда не надо, и я всецело посвящаю его Аське. Мы смотрим кино, топчемся на кухне, готовя ужин. И в такие моменты я начинаю немного жалеть о том, сколько я упускаю из-за неба. Будь я дома, рядом с ней, возможно, и у Аськи, и жизнь, и характер были бы другие. Безусловно, как взрослый и ответственный за нее отец, я виню себя в том, что ребенок растет один. По разговору с братом я понял, что дочь и в этот раз была в своем репертуаре, выдав порцию колкостей молодой учительницы. Но надежда на то, что наш уговор будет в силе, умирает последней. В аэропорт приезжаю за 2 часа до рейса. Все снова по стандартной схеме. Медицинский контроль, брифинг, проверка всех систем. В 2 часа ночи по нашему времени самолет набирает нужную высоту, и мы с Костей включаем автопилот. Дальше остается только контролировать показания и курс. Сегодняшний рейс ночной и рассчитан на полет туда-обратно. Днем уже буду дома, а там и Аська придет из школы после своего первого дня в лагере. От мысли, что моя бандитка может выкинуть, ёжусь и кидаю взгляд в окно на ночную переливающуюся огнями столицу. С высоты почти 10 000 метров над землей все кажется таким мелким и незначительным. Да уж, как сказал один умный человек, мы всего лишь пешки на шахматной доске. «Владос, у меня к тебе странный вопрос», — нарушает установившуюся в кабине тишину второй пилот. «Валяй». «Немного не из той плоскости, в которой мы привыкли общаться», — откидывается на сиденье второй пилот, стягивая наушники. Усмехаюсь и делаю глоток горького кофе. «С Костей мы летаем вместе чуть больше года. Молодой парень, даже моложе Никиты, пришел к нам в авиакомпанию и был принят в штат сразу после универа. Как и любой из нас, почти год и около 1000 часов налета провел на тренажерах, и только потом, спустя время, когда освободилось вакантное место, Ребров поставил его в экипаж. Сначала не ко мне, а к нашему пилоту-старообрядцу, с которым молодой парень не мог найти общий язык вплоть до скандалов на рейсе. И когда уже стоял вопрос об его увольнении, мы решили, была не была, поставить его на рейс со мной. Пробный. Но, как оказалось, парень хоть и с гонором, но толковый. А так как опыт общения с трудной и экспрессивной молодежью у меня был, в общем, мы нашли общий язык. В общем, Влад, как понять, что ты влюбился? Заминочка. На пару мгновений зависаю, и как только суть вопроса доходит до моего мозга, разворачиваюсь. Смотрю на коллегу, даже не зная, как подобрать правильные слова, чтобы объяснить, что я в жизни-то своей никогда не влюблялся. Да и, откровенно говоря, я в такую чушь не верю. Есть химия, есть страсти, феромоны. А что такое любовь? Физика, не более. Вот тут точно вопрос не по адресу, Кость. Ну как? — чешет подбородок напарник. У тебя дочь есть. И? Ты был женат. Открою тебе секрет. Жениться и родить ребенка можно и без любви. А какой тогда смысл? — всплеснул руками парень. Строить семью, если нет чувств. А у тебя много времени на чувства? Поднимаюсь с места, жду ответа, но Костя молчит. И тогда я решаю высказать, чтобы больше вопросов таких не возникало. Мы с Кариной сошлись и решили попробовать. Не получилось. Наверное, мы оба слишком рациональные и практичные. Нам такой союз показался удобным, не более. Бросаю взгляд на датчики, мимоходом отмечая, что все в норме. Поверь, Костян, великих чувств там не было никогда, ни у нее, ни у меня. Появилась Аська, и за нее я бывшей жене буду всю жизнь благодарен. Но это не любовь. И вообще, не забивай себе голову такой ерундой. Нет любви. «Да брось!» — усмехается второй пилот. «Скажи еще, что ни разу не ёкнула». «О чем ты?» «Ну, знаешь, когда смотришь на женщину, и внутри все переворачивается. Это называется вожделение, дружище. Хлопаю по плечу молоденького, еще зеленого пацана, толком и жизни-то не попробовавшего». После близости ёкать перестанет. «Ты ошибаешься, товарищ капитан», — лыбится Костя. «Все мы в свое время». Не считая нужным отвечать на такую подколку, и выхожу из кабины. Рейс ночной, в самолете чуть ли не идеальная тишина, только где-то в бизнес-классе слышится шуршание и детский плач. Не обращая на это внимания, прохожу в служебную уборную, а в голове все крутится брошенная напарником фраза. «Скажи еще, что ни разу не ёкнула». Смотрюсь в зеркало в этой маленькой комнатушке метр на метр, гипнотизирую взглядом свое отражение, а перед глазами от чего-то встают воспоминания, которые нет-нет, да и всплывают в моей голове вот уже несколько лет. Казалось бы, мимолетный и совершенно ничего не значащий эпизод, но он засел где-то глубоко и прочно в подсознании и подкидывает яркие картинки. Девушка. В легком летящем сарафане, ее невероятные глаза изумрудного цвета и аккуратные черты лица, тонкие пальчики, хрупкая фигурка, которая рядом со мной казалась миниатюрной, горькие слезы, что катились по румяным щекам, и запах, кажется, чувствую его и сейчас. Что это? Духи, шампунь, не знаю. Но все чаще понимаю, что отдал бы все, чтобы увидеть эту незнакомку еще раз. Иногда все идет не так, как мы хотим. Кажется, что-то такое она сказала тогда. Интересно, что в ее жизни пошло не так? Какая ее жизнь? Кто она? Есть ли муж, жених? Ёкала ли у меня когда-то? Похоже, я мастерски вру даже сам себе. Влад! Открывается дверь, и в уборную проскальзывает Лиля. «Здравствуй, мой капитан», — шепчет девушка, щелкнув замком и пробегая пальчиками по моей спине, заставляя напрячься всем телом. «Ты чего такой серьезный? Тихо смеется бортпроводница, проскользнув у меня под рукой и облокачивается на раковину, оказавшись зажатой между мной и зеркалом. «Я все ждала, когда ты выйдешь из кабины». Тянет руку к моей рубашке, расстегивая пуговицы. «Ты что творишь?» Голос просел, а желание не заставило себя ждать, пробуждая организм. «А что такое?» — хлопают ресницы. «Мы быстро?» — подмигивает стюардесса и, запустив ладошку мне под рубашку, тянется к губам. «Эта кошка знает, как повлиять на мужчину и разбудить голодного зверя внутри». Лиля прижимается всем телом, заставляя и меня отмереть, задрать ее юбку и в последний момент увернуться от поцелуя, прикусив в шею. От нее пахнет сладкими духами, а умелые ладошки уже спускаются ниже. «Мы создадим себе только проблемы», — обхватываю за затылок, распутывая аккуратный пучок на ее голове, и вжимаю, что есть сил, девушку в себя, показывая силу своего желания. «Никто не узнает», — шепчет Лиля и снова тянется к губам, предельно четко демонстрируя, чего хочет. «Без поцелуев, ты же знаешь», — рычу, уворачиваясь и прикусывая мочку уха, не собираясь снимать это странное табу. «Мне не нужны поцелуи. Я не понимаю в них кайфа и никогда не пойму. И Лилия это знает. И Карина знала, еще с десяток любовниц, что было у меня за эти годы». Девушка дуется, но это не мешает ей продолжать исследовать мое тело руками, распаляя еще сильней. Я точно буду долго и мучительно гореть в аду за свою слабость, но разворачиваю ее к себе спиной и не намерен сдерживать свои желания, пусть даже это и происходит на высоте 10 000 метров над землей в самолете полном людей.